Анна Дудина. Они сражались наравне с мужчинами. История летчицы Анны Дудиной, совершившей 675 боевых вылетов. В годы Великой Отечественной войны борьба с немецко-фашистскими захватчиками стала поистине общенародной. На защиту своей родины рядом с мужчинами стали и женщины. Сотни тысяч советских женщин отважно сражались на фронтах и в тылу врага. Они были летчиками и моряками, разведчиками и радистами, пулеметчиками и снайперами, военврачами и санинструкторами, партизанами и подпольщиками. Своим героизмом они навсегда оставили в нашей истории свой значительный след. За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 90 женщинам присвоено звание Героя Советского Союза. 49 из них посмертно. Много славных страниц писали наши женщины в историю героической борьбы советского и белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Многие их имена увековечены в граните, в названиях улиц наших городов и селений, запечатлены в исторической и художественной литературе, кинофильмах. Но думается, что еще больше героинь остаются для нас неизвестны. Даже на примере первых боев в Брестской крепости, где сражались и советские женщины, немцы не могли взять эту крепость около месяца. В рядах оборонявшихся бойцов Красной Армии сражалось большое количество женщин. В основном это были жены командиров, а также медсестры, связисты. Гитлеровцы даже распространили слух, что крепость обороняет специальный женский отряд НКВД. Но далеко не обо всех рассказано. Об одной из малоизвестных героинь и пойдет сегодняшнее повествование. Это Дудина, в замужестве Мишина, Анна Ивановна, которая после Великой Отечественной войны проживала в Могилеве. Перед Великой Отечественной войной Анна Дудина была летчиком-инструктором в аэроклубе города Батуми. Поэтому, учитывая ее летную подготовку, в декабре 1941 года ее зачислили летчиком в санитарную авиацию. На маленьком санитарном У-2 под вражеским огнем она совершила 44 рейса за ранеными из Анапы в Керчь и вывезла более 40 бойцов и командиров. Потом она стала летчиком связи 381-й отдельной эскадрильи связи Закавказского фронта. Летала через горный Кавказский хребет, воинские соединения и партизанские отряды, ежедневно доставляя пакеты в штаб фронта. А в апреле 1943 года Анна Дудина получила назначение в 588-й женский ночной бомбардировочный авиаполк, впоследствии переименованный в 46-й гвардейский таманский краснознаменный ордена Суворова женский авиаполк легких ночных бомбардировщиков. В это время на Кубани развернулись жестокие воздушные бои и начался штурм знаменитой голубой линии. Первый свой боевой вылет молодая летчица совершила 5 мая 1943 года. Целью был вражеский аэродром около станицы Киевская. Под крылом по всему маршруту расстилалась густая дымка, земли не было видно, и Аня внимательно следила за приборами. Ее экипажу была поставлена боевая задача – неожиданно выйти к вражескому аэродрому, осветить его сабами, светящимися авиабомбами, и нанести бомбовый удар по немецким самолетам. Анна Дудина точно вывела самолет на цель. Сброшенные штурманом Софьей Водяник сабы осветили аэродром, и на него полетели бомбы. И снова заход на цель. Тут и начался для экипажа Дудины Водяник огненный ад. Их самолетик захватили щупальца прожекторов, небо распороли нити трассирующих пуль. Аня уклонялась от разрывов снарядов, искусно маневрировала, резко пошла на снижение. Отбомбившись, ей удалось вырваться из зоны огня и уйти на свой аэродром. А через 20 минут после посадки экипаж Дудиной снова ушел на задание. Она совершала по 8-9 вылетов за каждую ночь. Наравне с опытными экипажами ей стали поручать самые сложные и ответственные задания. Когда на счету летчицы было уже 200 вылетов, Ее успехи были отмечены первой наградой – Орденом Отечественной войны второй степени. Из письма домой Анны Дудиной. «Дорогая мамочка, мы все те же на вид, что и до войны, но вот наши сердца огрубели от ненависти к фрицам. Хоть женщины слабы на слезы, мы не плачем. Их нет даже тогда, когда не достает павших подруг, таких близких и родных. Вот и погибла на глазах Женя Руднева, а слез так и нет, только на душе тяжело. И мы злимся на все, летаем с каким-то остервенением, а та была в семье одна. Что станет с матерью? В чем она найдет себе упокоение?» Под Керчью полк получил задачу поддержать десантников, высадившихся в Альтигине. Подвесив вместо бомб мешки с продовольствием и ящики с боеприпасами, Анна со штурманом Соней Водяник прорывалась под лучами прожекторов и огнем зениток к небольшому кусочку земли, на котором закрепился десант, и сбрасывали груз. За боевые действия по освобождению Крыма Анна Дудина была награждена Орденом Красного Знамени. К этому времени она совершила 410 боевых вылетов. Затем были Беларусь, Польша и Германия. На белорусской земле боевые полеты авиаполка начались с аэродрома у деревни Пустынки под Мстиславлем. Полк поддерживал наступление войск 49-й армии на Могилевском направлении. Тогда летчицы женского полка выполняли необычное задание. Всю ночь летали, чтобы своим шумом заглушить рокот моторов танковых частей и машин артиллерии, подтягивающихся к переднему краю для решающего наступления. Из книги участника Великой Отечественной войны Ильи Стельмашонка, после войны ставшего профессором. Над Проней и Басей. Обычно подход войск к фронту и сосредоточение их в районе намечаемого прорыва производится ночью. А чтобы не было слышно шума моторов и машин, самолеты всю ночь летали и шумели своими моторами. Это было необычное задание для летчиц полка – летать и шуметь. Некоторые летчицы удивленно усмехались, узнав о таком задании. Но командир полка Бершанская сказала серьезно: «Ночью наши танковые части и артиллерия будут подтягиваться к переднему краю для решающего наступления. Шумом своих моторов мы должны заглушить грохот танков и тягачей. Противник не должен знать, что готовится прорыв». Всю ночь самолеты летали над передним краем и своим шумом маскировали сосредоточение войск. Это было в ночь на 22 июня 1944 года. Ночью же, накануне наступления, с 23 часов 22 июня до 2 часов 30 минут 23 июня бомбардировочная авиация подавляла и уничтожала артиллерию, живую силу и огневые точки противника, разрушая его оборонительные сооружения. Из воспоминаний однополчанки Ани Дудиной, героя Советского Союза Марины Чечневой, которая была командиром авиационной эскадрильи в женском бомбардировочном полку. О тех боях при освобождении Беларуси. «Погода не баловала нас и в Белоруссии. Вспоминается бомбежка района, носившего название «Темный лес». Здесь у немцев было сосредоточено много техники, и нам дали задание уничтожить ее. Экипаж Дудины и Водяник попал в сильную грозу. Молнии слепили летчицу, а гром сотрясал воздух, будто залпы мощных орудий. В любое мгновение молнии могли сжечь самолет. И нельзя было заранее предположить, когда и откуда придет опасность. К счастью, Дудиной и Водяник удалось уйти от грозы. Ночью 26 октября 1944 года на территории Польши Анна сделала свой 500-й вылет. При прорыве обороны немцев на западном берегу Одера она делала за ночь более 10 боевых вылетов. 5 мая 1945 года Анна Дудина совершила последний, 675-й по счету боевой вылет. За время войны ею было сброшено 65 тонн бомбового груза, 330 тысяч листовок, совершено 35 крупных взрывов и пожаров. Уничтожено и выведено из строя множество техники и живой силы противника, складов с боеприпасами. А 8 мая 1945 года маршал Советского Союза Константин Рокоссовский вручал ей еще один орден Красного Знамени. И еще раз верну внимание читателей к словам героя Советского Союза Марины Чечневой. «Опасность была всюду. Над тобой, под тобой, впереди и сзади. Она сжимала со всех сторон, словно тисками. Удивительно ли, что, приземлившись, мы долго приходили в себя? А как только чувствовали, что избавились от нервного перенапряжения, и нервная система пришла в норму, тут же опять бросали свою машину в бой, в грохот разрывов, в свистопляску орудийного огня и света. И так каждую ночь. Не всякий, даже испытанный, побывавший в переделках летчик, выдержит долго подобную нагрузку. А они выдерживали». После войны Анна Дудина, но уже Мишина, приехала с мужем военнослужащим в Могилев. Здесь она поступила на работу летчиком-инструктором в Могилевский аэроклуб. Фронтовичка и талантливый инструктор Анна Мишина обучила летному делу более 100 человек. Долгие годы Анна Ивановна Мишина была депутатом Могилевского горсовета и принимала активное участие в жизни города и республики. Была удостоена звания «Почетный гражданин Могилева». Анна Ивановна Дудина скончалась 9 июня 1991 года. Похоронена в городе Могилеве. Автор текста Владимир Касьянов. «Минская правда», 6 марта 2024 года.